Синтия Вард. Рождение ИИ. Существуют, конечно, суперкомпьютеры, превосходящие размерами обеденный стол. Но этот занимал добрую сотню квадратных метров и превращал стоящих перед ним с озабоченным видом программистов и инженеров в карликов или сказочных гномов. Разработчики и исследователи, участники проекта сам, облаченные в лабораторные халаты поверх трикотажных рубашек, то и дело ежились. Температура в компьютерной комнате не превышала 50 градусов по Фаренгейту. Впрочем, доктор Мария Денхерст не замечала холода, хотя на ней был лишь легкий летний пиджак. Глава исследовательской лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета изучала свое детище, огромную машину, белоснежную и гладкую, как яичная скорлупка. Лишь кое-где на панелях мигали красные и зеленые огоньки. Под светлым корпусом скрывались плоды десятки лет тяжелого и упорного труда. Суперкомпьютеры бесспорно были мощны, и мощь их выходила далеко за рамки человеческих способностей. Они могли за секунду посчитать все звезды небосвода и даже установить, звезда ли та или иная яркая точка или нет, но они не были способны задумываться о том, что такое звезда, восхититься ее сиянию. Самый могущественный компьютер в мире едва ли обладал умственным потенциалом новорожденного младенца. Простым увеличением производительности этого не изменишь. Компьютер всего лишь щелкает огромные объемы цифровых данных быстрее, чем семечки, но и только. Доктор Денхерст утверждала и готова была отстаивать свое мнение в любом споре, что путь к по-настоящему мыслящей машине, к истинному искусственному интеллекту, лежит в радикальном эвристическом программировании. Сегодня ее работа пройдет испытание. Сегодня впервые включится ее творение. Жаркий поток гордости вперемешку со страхом бурлил в груди ученого. Наступала кульминация проекта самоанализирующей машины. Кульминация всех ее надежд и мечтаний. Ведь нет никаких гарантий, что теория верна. Женщина сделала глубокий вдох, успокаивая нервы, и шагнула к компьютеру. Ее сотрудники бурно зааплодировали. Их радостные, полные энтузиазма крики удивили и смутили ее. «На что же это будет похоже?» — частенько размышляла она. «Общаться с иным разумом. Искусственный интеллект, первое рукотворное сознание. Должно быть, оно покажется людям чужим, и все же оно станет жизнью, созданной человеком». Компьютеру даже дали имя «Сам Сусам». Когда овация стихла, доктор Денхерст повернулась к микрофону и произнесла слова, которые ее ассистент как-то раз окрестил заклинанием пробуждения. «Сам Сусам, проснись!» Ряды красных огней позеленели. Индикатор голосового контура тоже окрасился изумрудным. «Ух ты!»